Алло, алло. Валентина Петровна. Чего тебе? Вы когда будете штраф оплачивать? Вы когда штраф оплачивать будете, Валентина? А ты кто есть такой? А я из ГУВД, по милиции там. Ты хуй из 218, бандюга. Какой 218? Я сейчас на вас запишу уголовное дело. Я сейчас на вас уголовное дело запишу. Запиши! Запишу! Хуй пши, блядь! Вот только попробуйте сейчас отключиться. Иди нахуй, бандюга поганая! Вы когда будете штраф оплачивать? Ваша собака зачем нам на газон насрала? Бандюга. Год назад, летом. Вы уже. В психушку увезут, дурак ебаный! Это вас увезут в психушку, а не меня.